Вызвали скорую, но уже было поздно. Она умерла. Ей было всего 57 лет. Она на год младше Евгения Максимовича. Вторая трагедия за несколько лет. Наверное, поэтому у Примакова исчезло то искрящееся веселье, каким он отличался в молодые годы. Как тут не стать мрачным? «Но он очень волевой человек», — говорил Томас Колесниченко. «Это качество позволило ему добиться всех целей, которые он перед собой ставил. И в трагические минуты он тоже умел держать себя в руках. Даже со стороны видно, что он всегда собой владеет, самообладание очень сильное. Но это не означает, что он холодный и циничный человек. Нет, нет, что вы». Он, наоборот, ненавидел равнодушие и цинизм. В дни памяти Лауры и Саши Евгений Максимович обязательно собирал друзей на могиле, а потом вез на поминки. Лилиана Бураковская. Когда Евгений Максимович остался один, он очень часто к нам приезжал. Он разъехался с дочерью. Молодой семье нужно жить отдельно. Он и дачу дочери отдал. Он получил небольшую двухкомнатную квартиру в центре. Мы приходили к нему. Там стояли книги и фотографии Лауры. Но ведь в какой-то степени страдания и облагораживают. Он всегда был благородным человеком. Может быть, он стал глубже.